Глава 32. В ратуше народу было, как на базаре. Все куда-то спешили. Люди сновали туда-сюда, кто в задумчивости, а кто в ярости или унынии. «Дальше куда?» — повернулась я к баронам. «Мы здесь впервые. Знаем, что канцелярия патентов здесь и только». Оба вполне искренне пожали плечами. «Опять все придется делать самой». «Простите, господин». Я обратилась к проходящему мимо мужчине, но он лишь испуганно отшатнулся от меня и ускорил ход. «Давай лучше мы. С женщинами не принято вести дела», — сказал Адлар. И действительно, я лишь сейчас заметила, что была единственной женщиной здесь. «Адлар, Волда, вот это встреча!» Не сговариваясь, мы повернулись к говорящему. Им оказался молодой мужчина в белой рубашке, темно-зеленом жилете, песочного цвета камзоле и узких брюках. «Рубин, дружище, ты как здесь?» Бароны кинулись обнимать незнакомца. По первому впечатлению, все они прекрасно знали друг друга. «После того скандала, что случился, едва вас... В общем, отец поставил условие. Либо я берусь за ум, либо он лишает меня наследства. И вот я здесь», — развел руками молодой человек. «Вот ты-то нам и нужен. Как найти канцелярию патентов? Или как она правильно называется? А зачем вам к нам?» «Да есть одна задумка», — начал было Волда, а я услышала только «к нам». «Простите, нас не представили. Баронесса Петра, вы сказали «к нам»? Значит ли это, что вы имеете отношение к нужной нам канцелярии?» Я присела в реверансе, подвинув баронов, а то они своими спинами загородили незнакомца. «Барон Рубин Мино, к вашим услугам!» Почтительный поклон мне, чуть менее почтительный храмовнику и едва заметный кивок в сторону дознавателей. «Вы очень умны для такой хорошенькой внешности. Да, я третий чиновник в канцелярии патентов. Отец так договорился». «О, господин Рубин, тогда сразу к делу. Как нам оформить патент на изобретение? Нам надо быстро». Я не стала ходить вокруг да около. Некогда водить ритуальные хороводы. К тому же человек вроде как расположен к баронам. На моей памяти он первый, кто за весь день не побоялся открыто продемонстрировать знакомство с ними. «Хм, где ваше изобретение?» Он осмотрел наши пустые руки. «Без них даже я не помогу. Образцы должны остаться у нас. А по времени до вечера я все сделаю». «Какой хороший человек!» Я еле удержалась, чтобы не кинуться ему на шею. «Образцы дома у Адлара. Мы пришлем. А вот еще вопрос. Патент мы будем оформлять на всех четверых. Нужно ли наше личное присутствие при этом?» «Да, собственно говоря, не обязательно. Пришлите доверенное лицо с вашими письменными поручениями. Пусть найдет меня, и я все устрою. По старой памяти». Рассмеялся он звонко. «Так просто? Вот что значит иметь связи в обществе». Мы рассыпались в благодарностях и пообещали, что либо сами явимся не далее, как завтра, либо пришлем доверенное лицо. После чего попрощались и направились домой. Мне хотелось есть и пить, но больше всего снять платье и расплести волосы. Голова от избытка переживаний и стянутых волос буквально раскалывалась от боли на несколько частей. Дома у Адлара навстречу выбежала его матушка и тревожно оглядела наши лица. Настало самое тяжелое испытание. Мне стало жаль эту женщину. Несмотря на поведение сына, она сохранила свою любовь и, в отличие от отца, не предала его. Как можно ее расстроить? У меня язык не повернется. Адлар отрицательно помотал головой, и она закрыла ладонями лицо. Даже представить сложно, какое горе вновь обрушилось на ее плечи. И как облегчить его? Чем утешить? А может... «Госпожа...» Я замешкалась. Адлар при знакомстве представил только меня, а я за хлопотами забыла поинтересоваться, как зовут его матушку. «Анналиса», — она отняла руки от потемневшего враз лица. «Госпожа Анналиса, а не составите ли нам компанию на обеде?» Я покосилась на дознавателей. «В покоях Адлара. Я бы хотела... Вернее, все мы хотим попросить вас о помощи и посвятить в наши планы». «Чем отвлечь женщину от горя? Только работой. Судя по вчерашнему поведению, она не робкого десятка. К тому же обладает положением в обществе и определенной властью. Из нее получится отличное наше доверенное лицо». Главное, правильно замотивировать. Свободой сына. «Да, непременно. Если я только смогу быть полезна». Слезы разом высохли, в глазах блеснул интерес, плечи расправились. И она с надеждой ловила каждое мое слово. «Тогда распорядитесь, чтобы подавали обед. И прошу наверх». Командовать мне понравилось. Откуда что взялось? Но боюсь, что без четких указаний не видать нам успеха. А раздавать их некому. И пока меня не приструнили, возьму на себя эту роль. В своих покоях я первым делом попросила служанок снять с меня ставшее ненавистным платье с корсетом. Свобода. Я глубоко подышала полной грудью. «Переходите к волосам. Скорее уберите булавки и расплетите». Я присела на стул и лишь скрипела зубами, пока служанки меня расплетали. Больно. и потом еще боль усилилась под тяжестью волос. Но я знала, что это ненадолго. Переоделась обратно в юбку и рубаху и направилась в покои Адлара. Там уже слуги накрывали на стол, а в воздухе висела гнетущая тишина. «Госпожа Аналиса, мы не оставим своих попыток снять с баронов наказание и вернуться всем вместе в столицу. Сегодня была лишь первая попытка». Я подошла к разговору по-деловому. Сама я ничуть не сомневалась в успехе нашего общего дела. Да и договоренности нужно выполнять. А мы в свое время условились, что я помогаю баронам вернуться в столицу, а они предоставляют мне свое покровительство. Свою часть сделки они выполнили. Теперь моя очередь. «Но мы не сможем действовать сами». Поэтому нам требуется законный представитель здесь, в столице. Как вы отнесетесь к тому, чтобы им выступить? Я согласна, только все дела обычно ведет муж, и я совершенно не знаю, что делать. Госпожа Аналиса радостно подалась навстречу мне и тут же осеклась. О, многое от вас не потребуется. Например, сможете ли вы договориться с госпожой Зельдой, чтобы она взялась шить наши уникальные рюкзаки и сумки? Не бесплатно, конечно, но разрешение получит только она одна в столице. Слегка склонив голову, я предложила самое легкое задание для начала. «О, с этим я справлюсь. Зельда мне многим обязана», — легко отмахнулась родительница Адлара. «Ну вот, видите, а говорите нет сноровки», — похвалила я ее и продолжила. «А съездить в городскую ратушу и передать от нас документы господину... Как его?» — я пощелкала пальцами. «Рубину, барону Рубину Мино», — подсказал Адлар. «Да, у нас с ним есть договоренность. Требуется лишь передать ему бумаги и образцы, после чего забрать готовый патент. Не затруднит ли это вас?» «Руби? Я знаю его с детства. Хороший мальчик». Госпожа Аналиса зарделась от радости, поняв, что все предложенное ей по силам. «Вы всем нам окажете неоценимую услугу». Я прижала руки к груди, показывая степень своей благодарности. «Нам вскоре предстоит вернуться в ссылку, но мы пришлем с новым изобретением к вам святого отца». Я перевела взгляд на храмовника. У него лицо вытянулось от удивления. «Больше просто некого, сами посудите». Эта фраза относилась к отцу Бенедикту. «А сами не приедете?» Голос у родительницы дрогнул, и она опустила взгляд. «Если позволят дознаватели, мы непременно явимся все вчетвером, но может всякое случиться, поэтому я предполагаю худший вариант».